Глава 31. Звонок Аси несколько разрядил напряженную атмосферу, царившую на кухне в доме Тимура. «Пожалуй, теперь можно и кофе выпить», — сказал он. «Или ты бы предпочла попытаться уснуть?» «Уснуть не получится, сейчас Федор приедет. Ты извини, но он так нервничал, что я не придумала ничего лучшего, как пригласить его сюда». «Нечего извиняться. Я бы на твоем месте поступил точно так же. К тому же это и твой дом тоже. Можешь приглашать кого и когда захочешь». При других обстоятельствах Кристина, наверное, возликовала бы, но сейчас лишь кивнула. «Хорошо». Они оба немного помолчали, думая каждый о своем. Первая вернулась к рабочим темам Кристина. «А почему ты решил, что историю Новикова писала женщина?» — спросила она. «Мне так показалось». Тимур пожал плечами. «А ты как думаешь?» «Если честно, у меня все мысли были об Асе с рыбаком, и я не очень внимательно читала. Пожалуй, даже не вспомню. Хотя, точно, про картину. Я еще подумала, что это та самая картина, которую мы видели в кабинете Новикова. Но вот видишь, насколько ты себя недооцениваешь». Кристина потянулась за ноутбуком, нашла место, на котором остановилась, посмотрела на часы. «До приезда Федора есть еще минут 15. Можно немного почитать. Даже интересно, поймет ли она, на чем основывался Тимур, решив, что автор текста — женщина. «Это исход», — пояснил Воронцов. «Пошли, жратва зовет». «Павел», — строго одернула его мать из соседней комнаты. «Кель Вражанс!» «Пардон, мадам!» Со смехом отозвался Воронцов и пояснил обалдевшему от их словесной перепалки Новикову. «Мама считает, что настоящий офицер должен уметь разговаривать по-французски. Фехтовать, скакать на коне, танцевать вальсы и так далее и тому подобное». «Болтун!» Мать подошла, взъерошила волосы на голове сына. Сейчас она не была похожа на манекен, вполне себе живая женщина. За чаем, к которому прилагались бутерброды с желтым дырчатым сыром и темно-красный с белыми крапинками жира колбасой, Новиков рискнул. «Это вы на картине? Там, в таком платье?» И он попытался изобразить шляпку и высокий воротник. «Нет, не я», — улыбнулась она. «Там изображен двоюродный прадед Паши, Михаил Николаевич Воронцов. Потом Павел покажет тебе на картине». Художник работал над ней почти 10 лет. Изучал архивы, искал родственников, случайно вышел на нас. И Коля, папа Ванин, дал ему фотографию двоюродного деда. «У нас копия, сама картина находится в Москве». «А что за исход такой?» — спросил Сергей. «Да ты, я вижу, совсем не в теме. И как историю сдал на пятерку?» — усмехнулся Воронцов. «В учебниках про это не написано», — заявила Ольга Елисеевна, покачав головой. «Русский исход 1920 года. Эвакуация русской армии из Крыма. Конец гражданской войны. Барон Врангель? Про него ты, наверное, слышал?» Новиков кивнул. Главнокомандующий вооруженными силами Юга России. Тогда, в 1920 году, остатки добровольческой армии и многочисленные гражданские беженцы, отступая под натиском большевиков, нашли пристанище в Крыму. «Ты почему бутерброды не ешь? Угощайся!» Новиков давно поедал глазами угощения, но взять боялся. «Вдруг Ольга Елисеевна что-нибудь спросит, а у него рот занят?» «Спасибо». Он впился зубами в колбасу. Она пахла очень вкусно, но оказалась жесткой, не прожуешь. То ли дело докторское у них в сельпо. Дай волю, батон бы смолотила не заметил. «Петр Врангель», — продолжала тем временем Ольга Елисеевна, рассчитывал сохранить на этом клочке земли остатки некогда Великой Российской империи. Расчеты эти не были безосновательными. Крым как отдельное государство признала Французская республика, а Советско-Польская война давала определенный временной запас, по крайней мере, до наступления весны. Но в октябре Польша во главе с Пилсудским подписала договор о перемирии, что позволило большевикам бросить все силы на Черного барона. 3 ноября 1920 года Красная армия вплотную подошла к Перекопу. Петр Врангель понимал всю серьезность положения армии и населения Крыма. Надежды на недостроенные укрепления Перекопа, обороняемые солдатами и офицерами, не обеспеченными даже теплой одеждой, были слабые, потому он заблаговременно распорядился о подготовке к эвакуации. С помощью кораблей Черноморского флота, французских военных кораблей и судов добровольного флота было эвакуировано более 135 тысяч человек. Люди спасались бегством, оставляя все, что было им дорого, составляло смысл их жизни, дома, имущество, работу, карьеру, могилы предков. Уезжали в никуда, в полную неопределенность, променяв благополучную жизнь на жалкое существование. Женщина замолчала, выпила глоток чая из белоснежной чашки с золотым ободком. Новиков решил последовать ее примеру, но чашка оказалась очень тонкой, словно сделанной из бумаги, и он осторожно вернул ее на блюдце, опасаясь сломать. «А может, стоило остаться?» — спросил он, видя, что Ольга Елисеевна глубоко ушла в собственные мысли и не собирается продолжать заинтересовавшую его тему. «Не могли же стольких человек посадить?» «Да», — ответила она после довольно продолжительной паузы. «Нашлись такие, которые поверили радиограмме командующего Южным фронтом Михаила Фрунзе Петру Врангелю, где он гарантировал сдающимся, включая лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех проступков, связанных с гражданской борьбой. Обещал всем, не желающим остаться и работать в социалистической России, дать возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и советской власти. Вот только слово свое он не сдержал. Председатель Крымревкома, венгерский революционер Бела Кун, издал приказ об обязательной регистрации всех офицеров, чиновников военного времени, солдат и бывших работников учреждений добровольческой армии. Тем, кто поверил командующему фронтом Фрунзе и сдался добровольно, вскоре пришлось пожалеть о своей доверчивости. Они были либо расстреляны, либо живьем затоплены в трюмах старых барж. Во главе расправ стояли большевистские руководители Бела Кун и Розалия Залкинд, больше известная как землячка. Те же, кто эвакуировался с Петром Николаевичем Врангелем, остались живы. Ольга Елисеевна помолчала немного и добавила. «Почти». Потом, сделав довольно продолжительную паузу, она добавила. «Прах землячки, топившей баржи с живыми офицерами и солдатами, покоится в Кремлевской стене. Именем Бела Куна названа площадь в Москве, улицы в Ленинграде и Симферополе, а Петра Николаевича Врангеля, ярого противника гражданской войны, который спас от расправы тысячи людей, до сих пор считают врагом». Новиков вспомнил, как на тестировании спрашивали, есть ли у него родственники за границей. Получается, будущий офицер не должен иметь заграничной родни. И хоть ему было ужасно неудобно задавать подобный вопрос, привычка доводить любое дело до конца требовала. К тому же Ольга Елисеевна то ли от выпитого чая, то ли от темы разговора ожила и уже никак не напоминала манекен. Почувствовав живой интерес Новикова, она, казалось, ждала его вопросов, и он рискнул. «А как же прадедушка Павла?» — спросил он. «До сих пор жив?» Он тут же подумал, что сглупил. Вряд ли тот мог дожить до такого преклонного возраста. То есть я имел в виду его семью. У него же, наверное, была семья. Ольга Елисеевна покачала головой. «Нет, Михаилу Николаевичу с женой не повезло. Они попали на эскадренный миноносец живой, единственный, не дошедший до порта назначения. Из-за неисправности машины живой не мог самостоятельно идти. Его вел буксир Херсонес. Вместо штатного экипажа буксира, отказавшегося эмигрировать, им управляли моряки с живого, которые не имели опыта управления буксировочным судном. На самом живом осталось несколько человек команды и 250 пассажиров. Живой на буксире Херсонеса покинул Крым и ночью попал в семибальный шторм. Буксировочный трос, соединявший эскадренный миноносец с буксиром, не выдержал и лопнул. Из-за отсутствия связи о катастрофе стало известно лишь по приходу кораблей в Константинополь. Срочно были организованы поиски живого, но и судно, и экипаж, и пассажиры бесследно исчезли. Они погибли. Новиков знал ответ и все-таки спросил. Не мог не спросить. «А ты как думаешь?» Воронцов откусил большой кусок бутерброда с колбасой и вопросительно уставился на Сергея. «Ноябрь, море, семибальный шторм». Словосочетание «семибальный шторм» Новикову абсолютно ничего не говорило, поэтому он пожал плечами и рискнул таки взять хрупкую чашку. «Вы учительница?» — спросил он. «Да», — кивнула она. «Литературы. Художник, который написал картину, Николай Черкасов. Мой ученик». «Вы рисовать учите?» — У Новикова отвисла челюсть. «Нет, только читать. Ты какие книги предпочитаешь?» Сергей, за всю жизнь не прочитавший ничего, кроме школьной обязаловки, задумался. «Вот про это, про войну, про море». От Воронцовых он ушел с толстым томом Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Если честно, читать ему было особенно некогда. Это Пашка Воронцов учился играючи, а Сергею приходилось тяжко. Он корпел над учебниками, стараясь не отставать от друга, но признаться Ольге Елисеевне, что у него нет времени на книги, он тоже не мог, поэтому отрывал время от сна и читал, читал, читал. Тем более, что мир, который открыли книги, неожиданно понравился ему до такой степени, что он порой даже отказывался от увольнений в город, предпочитая прогулки книгу. К концу третьего курса он уже втянулся в учебу. Времени на чтение оставалось больше, и он все чаще наведывался к Воронцовым. Его уже не смущала кажущаяся хрупкость чашек из костяного фарфора. Он мог, не смущаясь и не подыскивая суматошно слова, обсуждать с Ольгой Елисеевной прочитанную книгу. Несколько раз они втроем, отец Воронцова был большой шишкой в штабе флота и дома практически не бывал, ходили в театр. Красный бархат кресел и занавеса, позолота балконов, блеск огромной люстры — все это пробуждало в нем непонятные чувства, призрачные воспоминания, неясные мечты. «Девчонку тебе надо завести», — сказал Воронцов, когда Сергей случайно проговорился о своих ощущениях. «Ну, о девушке потом», — отшутился Новиков. «Вот закончу училище». «С ума сошел! К выпуску ты уже должен иметь семью. Кто знает, куда тебя направят служить. Здесь, в Севастополе, вряд ли оставят. Скорее всего, запрут куда-нибудь на север. А там с невестами очень даже проблематично». «Угу», — только и мог проговорить Сергей. Ну, не было у него времени на девушек. Хотя особых временных затрат процесс обзаведения дамы сердца не требовал. По выходным в училище организовывались танцы, куда приезжали городские девушки, разодетые, накрашенные, благоухающие. Если отбросить в сторону ореол морской романтики и красивую форму, а включить голый расчет, курсанты считались выгодными женихами. Это сейчас, пока учатся, у них порой пусто в карманах, хотя и не у всех. И увольнение не каждый день. Зато по окончании училища гарантированная зарплата, пайки и прочие жизненные блага. Дома, в нижних грязях, Сергей проблем с противоположным полом не испытывал. Не стоило особого труда познакомиться с приглянувшейся девчонкой. Но после пары походов в кино, заканчивающихся жаркими поцелуями под забором очередной подруги, следовало приглашение познакомиться с родителями на деле смотрины. Разумеется, симпатичный и, самое главное, в сельских реалиях, рукастый парень потенциальных тестей и тещу вполне устраивал, что нельзя было сказать о Новикове. Два, но от силы три визита, во время которых он успевал починить текущий кран, шатающуюся ножку табурета и дверную ручку, которая держалась на честном слове, а то и перекопать огород, и ему становилось скучно. Если потребуется найти невесту у себя в деревне, он всегда сможет. Летом, после четвертого курса, выберет какой-нибудь посимпатичней. И в ЗАГС. С собой в Севастополе он ее, конечно, не потащит. Это же придется жилье снимать. Дорого. Приедет на выпуск, а там... Однако жизнь, как это обычно бывает, внесла свои коррективы. Он уже взял билет, чтобы ехать в отпуск. Хорошо, что только туда. Как Воронцов, сияя от внезапно привалившего счастья, сообщил. «Ну все, Серега, пляши. Мы с тобой после училища остаемся в Севастополе. Это уже железобетонно. Будем служить на Геройском». «Да ну!» — не поверил Новиков. Служить на большом противолодочном корабле «Геройский» в те годы было пределом мечтаний каждого курсанта из его класса. Современное судно с новаторским вооружением. На глубокой воде он мог развить скорость в 34 узла, и был способен обнаружить подводную лодку на расстоянии 3,5 километров. Корабли этого проекта называли поющими фрегатами за характерный высокий звук газовых турбин при движении на низкой скорости, похожий на свист. «Ну да», — тон Сергею подтвердил Павел. «И практику там проходим. Единственная загвоздка — практика в октябре. А Геройский в это время будет на боевой службе в Средиземке, поэтому нам двоим практику перенесли на август». «На август?» — разочарованно протянул Сергей. «А как же отпуск? Тебе что, июля не хватит на свои огородные дела? Или важнее копать картошку, чем держать на прицеле подводные лодки 6-го флота США?» «При чем тут картошка?» — вспыхнул Новиков. «Ну, не картошку, а что там у вас еще летом делается? Я думал, ты обрадуешься». «Да я, в общем-то, рад. Я еще самого главного не сказал. В последних числах августа Геройский принимает участие в учениях, будет проводить артиллерийские стрельбы на полигоне недалеко от мыса Херсонес. Ну, не здорово?» Сергей согласился, что это, конечно же, здорово. «А в отпуск пойдешь в октябре, поедешь еще раз домой, а если нет, будешь читать книжки и гулять с девчонками». «Пора, брат, пора!» «Дались тебе эти девчонки», — подумал Сергей. Конечно, участвовать в настоящих учениях ему очень хотелось, но он представлял, как расстроится мать, которая считала дни до его отпуска. Вечер накануне отъезда выдался пустым и скучным. Все книги, которые у него были, Сергей прочитал и сдал в библиотеку. В увольнение не пошел, решив лечь спать пораньше. Лето еще не успело начаться, а в классе для сампа, самостоятельной подготовки, где в основном протекала жизнь курсантов после занятий, уже было душно, и Новиков решил прогуляться к морю. Однако на полпути до него донеслись звуки веселой музыки. «Как хорошо быть генералом! Как хорошо быть генералом!» — радостно пел мужской голос. Странная песня в военно-морском училище, где к сухопутным войскам относятся пренебрежительно. Новикову вдруг сделалось очень даже любопытно посмотреть на певца, да и на сами танцы в целом. Одним глазом. Вообще-то организация вечеров отдыха с девушками, которые проводились каждую субботу и воскресенье, ему не нравилось. Дело в том, что курсанты проходили в клуб бесплатно, а девушки должны были покупать билет. Этот факт никак не вязался с одной из любимых фраз Воронцова: «Гусары денег не берут». Получается, пусть не напрямую, опосредованно, но девушки кавалеров покупали. Был, правда, еще вариант, когда курсант встречал подругу на КПП и бесплатно проводил в клуб, но для этого подругой нужно как минимум обзавестись. Войдя в душный, пропахший потом и куревом зал, он тут же пожалел о своем решении. Тем более, что песня, заинтересовавшая его, закончилась, и после короткой паузы ансамбль, состоящий из курсантов 5-го курса, заиграл новую. Тягучее медленное вступление сменило энергичная часть. Народ задергался в такт музыки. Новиков развернулся и направился было к выходу, как вдруг его взгляд выхватил девичью фигуру у стены рядом с лестницей. Высокая, стройная, с темными волосами, собранными на макушке в строгий пучок, она чем-то напомнила Ольгу Елисеевну, наверное, своей похожестью на манекен. Заиграла медленная музыка. Соседок-незнакомки пригласили на танец третьекурсники, а она так и стояла у стены, разглядывая что-то на полу. Кто же отважится танцевать с манекеном? Новиков не боялся, ведь он был свидетелем, каким удивительным и интересным человеком тот может стать, если захочет. Он сделал шаг, и носки его ботинок попали в поле зрения девушки. Она подняла на него глаза, вернее, глазище. Светло-серые, словно небо на рассвете. Удивительные глаза. Наверное, нужно было сказать что-то этакое, умное, в стиле Пашки Воронцова. Но в голову пришло только банальное. «Потанцуем?» «Ты куды меня кличешь? Послухай!» «Заверуха, метель, заверуха!» — пел солист. Наверное, ему было очень жарко. Иначе чем можно объяснить такой репертуар в июне? Танцевал Новиков не особо хорошо, вполне оправдывая свою кличку. Поэтому сильно обрадовался, когда песня закончилась. «Меня зовут Сергей», — представился он в перерыве между танцами. «Оля», — едва слышно сказала она и почему-то смущенно опустила глаза. «Оля?» Новиков не верил своим ушам. Мало того, что девушка напомнила ему Ольгу Елисеевну, так они, оказывается, еще и тёзки. Он где-то читал, что имя, данное при рождении, наделяет человека определенными качествами, определяет его будущее. Следующая песня снова была медленной, и Сергей, уже не спрашивая, взял Олю за руку и повел в круг танцующих. Она уже немного освоилась и была менее скованной, даже подпевала. Песня грустная такая, слышится далеко где-то, на щеке снежинка тает. Вот она была и нету. Что ты говоришь? Сергей наклонился к ее лицу, и длиннющие ресницы скользнули по его щеке. От этого показалось, что тает не снежинка, а он, курсант 4-го курса Новиков Сергей Егорыч, убывающий завтра в отпуск на родину. Долгожданная поездка домой уже не казалась таким радостным событием. Ему не хотелось расставаться с этой замечательной девушкой. А еще казалось, что, оставаясь с ней в толпе в танцевальном зале, он как бы делится ею с присутствующими. Это мешает тонким росткам зарождающегося чувства пробиваться сквозь ее смущение и полное отсутствие у него навыков общения с девушками на другом, отличном от дурашливого ухаживания за одноклассницами в школе уровне. Более высоком, что ли. «Может, пойдем прогуляемся?» — предложил он. Понимал, что звучит это двусмысленно, но ничего лучшего не придумал. «Пойдем», — сказала она неуверенно. Новиков взял Олю за руку и, прокладывая путь в толпе, направился к выходу. Он хотел отвезти девушку к морю, но, не пройдя и 10 шагов, они наткнулись на парочку, целующуюся до того страстно, что Сергей смущенно отвел глаза. Что тогда говорить об Ольге? Новиков шарахнулся, словно конь, испугавшийся внезапной вспышки молнии, потащил девушку в другую сторону и тут же затормозил, став невольным свидетелем жарких объятий еще одной пары. «Может, поедем в город?» — спросил он, и девушка кивнула. «Поехали». Они доехали на троллейбусе до площади Восставших, держась за руки, спустились по улице Адмирала Октябрьского на Большую Морскую, затем по Суворова поднялись на милый его сердцу центральный холм. Это была сказочная прогулка по засыпающему городу. В окнах 2-3-этажных домов по обе стороны улицы загорались огни. С увитых виноградом балконов доносились музыка и чьи-то голоса. По дороге Сергей рассказывал все, что успел узнать о городе, о героической обороне в годы Крымской войны, участником которой был сам Лев Толстой, о героизме защитников города в Великой Отечественной. Оля слушала, периодически награждая его полным восхищения взглядом. Конечно же, не мог не упомянуть о своей любимой теме — исходе русской флотилии из Крыма. Она обязательно должна увидеть картину Воронцовых, пообещал себе Новиков. «В Балаклаве есть дом Врангеля», — сказала девушка. «Мы ездили с классом на экскурсию. Ничего особенного. Дом как дом». Про этот дом Новиков слышал впервые. «Нужно обязательно спросить у Ольги Елисеевны», — подумал он. «И почему это не случилось раньше? Почему именно сейчас, в последний вечер перед отъездом, он встретил эту замечательную девушку?» «Башня ветров», — сказала Оля, когда они поравнялись с сооружением возле Владимирского собора, поразившим когда-то Новикова. «Она исполняет самые заветные желания, только очень личные». Олины пальцы легли на камень, такой белый, что пальцы девушки казались на его фоне красно-коричневыми. Она вдруг сделалась очень серьезной. «Правда исполняет?» — спросил Новиков. Он положил ладонь на стену башни рядом с пальцами девушки. Хотелось прикоснуться к ним. Так сильно, что все остальные желания, пусть даже самые заветные и личные, отошли на второй план. Коснуться, сплести пальцы и больше никогда не выпускать Олину руку. Камень был на удивление теплым, словно живым. «Ну же, действуй!» Он как будто подталкивал Новикова. И тут Ольга улыбнулась лукаво. От ее серьезности не осталось и следа. «Не знаю. Попробуй. Что тебе стоит?» Она помолчала немного, словно чего-то ожидая от Новикова. На самом деле эта башня предназначалась для вентиляции подвалов, в которых размещался нижний фонд морской библиотеки. Во время войны ее здание сгорело, да и вообще на центральном холме не осталось ни одного целого здания, кроме этой башни. Говорят, ее спасли боги ветров, 8 богов по каждому на сторону света. У каждого есть имя. Я знаю только Борея и Зефира, но кто из них кто, понятия не имею. Пойдем дальше? Камень под рукой вдруг сделался холодным. Сергей нехотя кивнул, отлепил ладонь от стены. Пойдем. К следующему разу я обязательно узнаю имена всех ветров, пообещал себе Сергей. Они спустились на набережную, дошли до символа города, памятника затопленным кораблям. По пути Новиков решился-таки и взял Ольгу за руку. Штормило, балла 3-4. Волны с шумом ударялись о набережную у ног, разбиваясь в мельчайшую пыль. Она оседала на разгоряченных лицах, по волнам плясала лунная дорожка. В свете уличных фонарей лицо Ольги, тронутое едва уловимой улыбкой, казалось нереальным, созданным его воображением. Но рука ее, которую Сергей не выпускал из своих, была вполне земной и осязаемой. Он не мог оторвать глаз от мелких капелек морской воды на ее щеке. На щеках снежинка тает. Вот она была и нету. «Я завтра уезжаю в отпуск», — сказал он, и улыбка на лице девушки растаяла. «Не знаю, когда вернусь и как будут складываться дела, но я очень хочу тебя увидеть. Давай встретимся 1 сентября возле КПП, 18 часов». «Давай», — сказала она чуть слышно. «Встретимся». Чувствуя себя абсолютно по-идиотски, Сергей посмотрел на часы. 11. Увольнение до нуля. Если через 15 минут он не сядет в троллейбус, может опоздать. «Тебе пора?» — понимающе спросила Оля. «У меня еще есть время, чтобы проводить тебя. Ты где живешь?» «Нет, не надо», — она замотала головой. «Мне совсем в другую сторону». Он все-таки настоял. Посадил в троллейбус, идущий в сторону железнодорожного вокзала, а сам понесся на свою остановку. На прощание она улыбнулась и чмокнула его в щеку. От конечной до КПП 2 км. Вывалившаяся из троллейбуса толпа курсантов понеслась со всех ног, оглашая окрестности громким топотом форменных ботинок. Успел. Сергей лежал на койке в своей каюте в полном одиночестве. У троих его соседей, включая Воронцова, увольнение до утра, и прокручивал в голове события сегодняшнего, нет, уже вчерашнего вечера. Фантастические светлые глаза Ольги, ее нереальная улыбка, капли воды на лице. Он до сих пор ощущал ее ладонь в своей руке. Утром, покидав вещи, видавший виды чемодан, Сергей купил несколько пирожков в ларьке, которые курсанты за лаконичный вид, маленькое окошко, в котором маячило круглое улыбающееся лицо продавщицы, прозвали амбразурой, а поход за пирожками именовался не иначе, как «рвануть на амбразуру», и отправился на вокзал. Звук закрывающейся дверцы холодильника вернул Кристину на кухню. «Проголодался?» — спросила она Тимура, который вытащил из морозилки коробку с пиццей. «Я нет, но сейчас приедет наш компьютерный гений, и я точно знаю, что от хорошего куска пиццы он не откажется ни при каких обстоятельствах. Тем более, что за Асю уже не нужно беспокоиться». «Считаешь, не нужно?» 100%. Иван не даст ее в обиду. Да и она сама в последнее время сильно изменилась. Заметила, что она практически перестала лить слезы по любому поводу. Если бы Тимур в этот момент увидел Асю, он бы усомнился в справедливости своих слов.